40 морских разбойников. Плыл по морю корабль, а на нем 40 морских разбойников. Сидят, к штанам новые пуговицы пришивают. Старые потеряли в боях. Смотрят разбойники, плывет мимо рыба-парусник. На ней 2 человека. У одного в руке зонтик. Удивились разбойники. Повернули свой корабль, рыбу догнали, людей с рыбы сняли. Втащили к себе на палубу. А это пароход и береговой моряк Слип. «Вот хорошо», — говорят разбойники. «Давненько нам такая добыча не попадалась. Люди верхом на рыбе. Сейчас мы предадим вас ужасной смерти. Начинай, братцы». Лежат пароход и Слип, связанные на палубе, и думают. «Плохи наши дела». Подходят к ним разбойники с кривыми ножами. Впереди черная борода, капитан корабля и хранитель корабельной пробки. «Эй, ты!» «Тот, что поздоровее», — говорит черная борода пароходу. «Брось своего приятеля за борт, тогда мы тебя в живых оставим». «Лучше я кого-нибудь из вас брошу», — говорит пароход. «Как дернулся, веревки порвал, на ноги вскочил, давай с разбойниками драться». А у разбойников на корабле 2 пушки, одна на носу, вторая на корме. «Не стреляйте в них из пушек», — говорит черная борода, — «надо их живыми взять». Первый разбойник как прыгнет на парохода. Пароход его за руку и за борт. Второй разбойник как прыгнет. Пароход его за ногу и за борт. Третий как прыгнет. Пароход только посмотрел на него. Тот сам за борт свалился. Видят разбойники не одолеть этого человека. Собрались около кормовой пушки, зарядили ее разрывной бомбой и давай на парохода наводить. А пароход в это время Слипа развязывал. Видит Слип, на палубе много пуговиц лежит. Собрал он их, зарядил вторую пушку, навел на разбойников, да как бабахнет. Разбойников всех как ветром за борт сдуло. Остался на корабле один черная борода. «Ах, как хорошо, — говорит, — что вы их перебили. Мне эти грубияны так надоели, невежественные люди. Никто из них даже в шашки не играл. Сыграем? Кто выиграет, тот будет капитаном. Куда ему нужно, туда корабль и поплывет. А вдруг, — думает пароход и Слип, — этот человек порядочный. И только по несчастью морской разбойник. Сели играть в шашки. Играют пароход и Слип, играют, никак выиграть не могут. Посмотрели. Они свои шашки на черные поля поставили, а черная борода — на белые. Переставили шашки и сразу выиграли. Видит черная борода — дело плохо. Посмотрел за борт, что-то увидел. «Посидите, — говорит, — мне надо в трюм сбегать, корабельную пробку укрепить, чтобы вода не набралась». Спустился в трюм, вытащил пробку совсем. Стал корабль тонуть и утонул. Очутились пароход и Слип снова в воде, а там все 40 морских разбойников. «Ага, вот мы их и поймали, — говорит черная борода. — Хватайте их, мои верные разбойники. Эти 2 человека мне так надоели, я у них только что 4 партии в шашки выиграл. А где же они?» Оглянулся, а пароход и Слип уже далеко. Рыба-парусник их в воде поджидала. Плавали в воде морские разбойники, плавали, идет мимо катер. На нем 40 морских милиционеров, совершают учебное плавание. С ними врач для наблюдения за здоровьем. Посмотрели милиционеры в подзорную трубу. Видят в воде 40 человек. Врач говорит: «Ах, — говорит, — какая ужасная трагедия, эти люди могут простудиться». Вытащили их милиционеры на палубу, смотрят, а это морские разбойники. «Ну что, — спрашивают милиционеры, — в тюрьму или будете заниматься честным трудом, например, капусту сажать?» «Капусту, — говорят 39 разбойников. В тюрьму, — говорит черная борода. Такой неисправимый. А в это время львы, от которых Слип убегал, шли по дороге и увидели на полянке охотников. Но это уже новая сказка.